Киллиан перегнулся к нему через стол и сказал: «Ну, хорошо. Запомните только одно. В дальнейшем ваша задача — держать язык за зубами. Поняли меня? От того, что вы станете с кем-то об этом разговаривать, хоть с кем, вам никакой пользы, кроме вреда, не будет. Единственное только, опять начнут дергать, как те два агента. А что я мог сделать? Они уже вошли в дом. Им сказали, что я наверху. Если бы я отказался от встречи, это был бы верный знак, что я что-то скрываю. Надо было сказать им: «Джентльмены, рад был познакомиться. Вы проводите расследование. У меня в таких делах нет никакого опыта, поэтому обратитесь к моему адвокату и всего наилучшего. Смотрите, когда будете выходить, чтобы вас не ударило дверью». Но даже и это, по крайней мере, было бы лучше, чем получилось. Согласны? На самом деле они бы подумали: «Ишь, важная птица живет на Парк-авеню и не имеет ни времени, ни охоты разговаривать с нашим братом. У него для таких дел наняты люди. От этого к вам хуже, думаю, относиться бы не стали. Так, ладно, вперед, знаете». Киллиан хмыкнул и потряс головой. «Надо же! Предуведомление о правах зачитал. Интересно бы на него посмотреть. Небось, проживает дурья башка в халупе на две семьи, а расселся в квартире на Парк-авеню и сообщает хозяину, что если у него нет средств на адвоката, власти предоставят ему защиту бесплатно». И дальше по тексту. «С чего это он так веселится?» Шерман обиженно спросил. «Ну, и что это должно означать?» «А то, что они стараются набрать материал на уголовное обвинение». «Какого рода?» «Какого рода материал или какого рода обвинение?» «Какого рода обвинение?» «Есть разные возможности. Если Лэмп не помрет, тогда опасная халатность за рулем. И это не одно и то же, что опасная неосторожность за рулем?» «Не одно и то же. Это дело уголовно наказуемое и серьезно наказуемое. Или же, если им очень нужно проявить непримиримость, они могут трактовать это как нападение с опасным оружием, понимая под оружием автомашину. В случае же смерти Лэмба возникают опять же две возможности. Непредумышленное убийство – раз, и убийство по преступной халатности – два. Хотя за все время, что я работал в окружной прокуратуре, обвинение в убийстве по преступной халатности выдвигалось только если водитель был пьян. Вдобавок ко всему этому у них еще есть отъезд с места происшествия и недонесение о происшествии. И то, и другое – уголовное деяние. Но раз в тот момент, когда был сбит пострадавший за рулем машины, сидел не я, разве можно именно против меня выдвинуть все эти обвинения? Минуточку. Сейчас мы до этого дойдем, но сначала дайте я вам кое-что объясню. Очень возможно, что перечисленные обвинения – вообще ни против кого нельзя будет выдвинуть. «Да?» Шерман сразу ожил при этом проблеске надежды. «Вы ведь тщательно осмотрели свою машину, верно? Ни вмятин, ни крови, ни ткани, ни разбитого стекла, так?» «Так». «Совершенно очевидно, что удар, полученный тем парнем, был не сильный. В травмопункте ему наложили гипс на руку и отпустили, верно?» «Верно». «В сущности, вы вообще даже не знаете, сшибла ли ваша машина кого-нибудь. Ну, я все-таки услышал какой-то звук. Мало ли что это могло быть. Вы что-то слышали, но не видели. Определенно вы ничего не знаете». «Да, пожалуй». «Теперь понимаете, почему я хочу, чтобы вы ни с кем на эту тему не разговаривали?» «Да». «То есть абсолютно ни с кем. Хорошо? Так. Теперь вот еще что. Может быть, Это не ваш автомобиль его сбил. Вам не приходило в голову? Вообще, был ли там автомобиль? Вам это неизвестно. И им, полицейским, тоже неизвестно. В газетах пишут что-то странное. Такое, казалось бы, шумное дело, а никто толком не знает, где именно этот сомнительный наезд произошел. Брукнеровский бульвар? Бульвар 5 миль в длину. Свидетелей у них нет. Что парнишка сказал своей матери, так это показания понаслышке. Вещь несерьезная. Как выглядел сидевший за рулем, они не знают. Даже если будет установлено, что удар нанесла именно ваша машина, все равно автомобиль же не арестуешь. Кто-нибудь из служителей гаража мог дать ее на вечерок племяннику своей свояченицы, чтобы слетал на Фордом Роуд поцеловать любимую девушку на сон грядущий. Кто это может сказать? Вам тоже ничего не известно. Мало ли какие бывают удивительные случаи. А вдруг объявится второй? Клянусь вам, там был еще второй парень, такой здоровенный детина. Верно. Это была засада. Они хотели вас ограбить. Конечно, может, он и объявится, но, похоже, у него есть причины сидеть и не рыпаться. Судя по словам матери, пацан ей тоже не говорил, что был с товарищем. «Возможно», — неуверенно произнес Шерман, «но мог и сказать. Честное слово, я начинаю думать, что мне надо опередить события, взять инициативу в свои руки, явиться вместе с Марией, с миссис Раскин, в полицию и объяснить, как в действительности было дело. Конечно, я плохо разбираюсь в законах, но с человеческой точки зрения я чувствую, что в той ситуации вел себя правильно. И она тоже. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вы, уолл-стритовские господа, народ отчаянный. С ума сойти!» — расхохотался Киллиан. Шерман смотрит на него с недоумением. И Киллиан, как видно, почувствовав его реакцию, сразу делается совершенно серьезным. «А вы представляете себе, что произойдет в окружной прокуратуре, если вы придете и скажете: „Да, это была моя машина, и в ней сидели я и моя милашка с Пятой авеню“? Да они вас сожрут с потрохами». «Почему?» «Да потому что это дело уже стало мечом в политической игре, а у них до сих пор нет никаких материалов. Преподобный Бэкон речи произносит, по телевидению передают, Сити Лайт улюлюкает. И все это оказывает давление на Эйба Вейса, а ему скоро переизбираться. Я Вейса знаю хорошо. Для него реальный мир не существует. Существует только то, что показывают по телевизору и пишут в газетах. Но я вам больше скажу. Они бы все равно в вас вцепились с мертвой хваткой, даже если бы над ними не было такого надзора». «Ну почему же? А вы представляете себе, чем занимаются с утра до ночи сотрудники окружной прокуратуры? Они ведут судебное преследование разных личностей, носящих такие имена, как Тиффани Латур или Леварон Куртене, или Мустафа Ла Шабас, или Камильо Родригес. Под конец доходишь уже до того, что рад душу заложить, лишь бы уцепить кого-нибудь маломальски приметного. И если подвернулась такая парочка, как вы и ваша приятельница миссис Раскин, это же праздник! Ох, объедение!» Он говорил с чувством, должно быть, вспоминая собственные людоедские триумфы. «И что будет? Во-первых, вас арестуют. Это все непременно. И, насколько я знаю, Вейса с большой помпой. Даже если долго продержать не смогут, все равно удовольствия вы получите много ниже среднего. Можете мне поверить». Шерман попытался вообразить, как это будет, но не смог. Настроение у него резко упало. Он тяжело вздохнул. «Теперь вам понятно, почему надо держать язык за зубами? Картина ясна?» «Ясна. Но я вовсе не хочу нагонять на вас страху. Сейчас моя задача не защищать вас, а устроить так, чтобы защита вам не понадобилась. Если, понятно, вы захотите, чтобы я был вашим адвокатом. О гонораре сейчас говорить не будем, пока не очевидно, к чему дело сведется. Может, еще выяснится на ваше счастье, что это все бодяга. А как это можно выяснить? Мы с Берни Фицгиббоном, начальником отдела особо опасных преступлений в окружной прокуратуре Бронкса, когда-то вместе начинали работать. И он вам скажет? Думаю, что да. Мы друзья. Он тоже осел, как и я. Осел? Ирландец. Правильно ли будет показывать, что я забеспокоился и нанял адвоката? Они еще подумают что-нибудь? Да они уже все равно думают. Можете не сомневаться. И что вы забеспокоились, знают. Господи! Если вы после посещения тех двух молодчиков из полиции не начали беспокоиться, значит, у вас просто нервная система не в порядке. Но это я беру на себя. А вам сейчас надо в первую голову заняться вашей приятельницей, миссис Раскин. И Фредди так говорил. Фредди прав. Если я возьмусь за ваше дело, я перво-наперво должен потолковать с ней, и чем скорее, тем лучше. Вы как считаете, она согласится сделать заявление? Заявление? Заявление под присягой, заверенное свидетелями. Раньше я бы определенно ответил «да». Но после разговора с Фредди я уже ни в чем не уверен. Бог ее знает, как она себя поведет, если я попрошу у нее заявление под присягой, да еще в судебной обстановке. Ну, все равно, а поговорить мне с ней надо. Вам удобно будет с ней связаться? А то я могу и сам позвонить, как хотите. Нет, лучше мне. Тут вот что важно. Надо внушить ей, чтобы она тоже пока об этом помалкивала. Фредди сказал, вы учились в Йельской юридической школе. А в какие годы? В конце 70-х. И как она вам? Да ничего, нормально. Моего разговора там ни одна живая душа не понимала. Им что из Куинса человек, что из Афганистана, но мне нравилось. Хороший институт. Учиться сравнительно нетрудно, не топят в подробностях, дают общее представление, научный взгляд на вещи, на устройство Вселенной. С устройством Вселенной там все в ажуре. Вообще в Йейле получаешь прекрасную подготовку для любой сферы деятельности, кроме тех, где делают погоду кроссовки, оружие, наркотики, похоть и лень.